Девятое. Она сейчас уезжает. Я велел ей собрать вещи. Чарльз отвезет ее на машине в гостиницу. Я заплатил ей за 2 недели вперед, но на самом деле я бы и гроша. Разговор происходил в библиотеке. Джессон стоял лицом к камину, держа руки в карманах джинсов. Он был вне себя от ярости. Я тоже. Поэтому я вам сразу и сказала. Где только Миранда ее отыскала? Она из какой-нибудь фирмы? Тогда мы можем позвонить туда и рассказать о случившемся. Этой женщине просто противопоказано общаться с детьми. Я должен был прислушаться к словам Хивер, ответил Джессон с горечью. Я же повторял ей, что все в порядке, так и не разобравшись до конца, в чем дело. Мы оба уже давно должны были догадаться. Я чувствовала, что с Хивер происходит что-то неладное, но я была так занята собственными проблемами. Нет, Касси, это неправда, прервал ее Джессон. На самом деле, я ужасно вам признателен. Это я был слишком занят своими проблемами, а не вы. Вы заботились о целом доме, о Хивер. Я все на вас взвалил. Я был как в аду. Наконец-то, подумала Касси, он захотел мне довериться. Она села на диван и, затаив дыхание, стала ждать, что он ей скажет дальше. Он стоял молча, глядя на пылавший в камине огонь. Старинные австрийские часы пробили полчаса. Было 9:30. Хивер к этому времени уже уснула, и, кажется, ничто не мешало Джессону начать разговор, но он молчал. Минуту, две, три. Касси чувствовала, что все ее мысли сконцентрированы сейчас на этом человеке. Ничто не волновало ее сейчас больше, чем он. В отсветах пламени огромная тень Джессона темнела на противоположной стене. Касси подумала о том, какую странную, зыбкую роль играл этот человек в ее жизни, но вместе с тем и какую огромную. Ее постоянно волновало, улыбается он или сердится. Какое у него выражение лица, а когда она слышала звуки его голоса, все ее тело становилось будто легче. Ей дышалось даже свободней. Когда он появлялся неожиданно, она ужасно краснела, так, словно он обжигал ее своим взглядом. Оба молчали. Тишина нарушалась лишь шумом машин за окнами, да шелестом дождя по стеклу. Касси ждала. Его первая фраза разорвала тишину своей неожиданностью. «Я, должно быть, кажусь вам странным, Касси?» «Да», — ответила она прямо. «Что толку было скрывать? Есть немного. Мне кажется, я знаю, о чем вы сейчас думаете. Так забавно. Вы, наверное, спрашиваете себя, что же это за человек такой, за которого моя сестра имела несчастье выйти замуж?» «Имела несчастье? Почему вы так говорите?» «Потому что это правда», — ответил Джессон мрачно. «Мы не были счастливы вместе. Почему?» В ответ раздался его горький, ядовитый смех. «Едва ли мне хватит времени, чтобы перечислить вам все причины. Я согласна потратить на этот разговор сколько угодно времени. Миранда оставила мне все состояние. Мне, а не вам. Насколько я понимаю, она была слишком зла на вас, чтобы завещать его вам. В этом все дело, не так ли? А вовсе не в том, что она заботилась обо мне. Не знаю. Она не посоветовалась со мной, когда это сделала. Он горько усмехнулся. Я думаю, вы видели, что я был удивлен не меньше вас. «Вы не ответили на мой вопрос», — настаивала Касси. «Хотя мне кажется, я сама знаю на него ответ. Миранда не стала бы возиться с переписыванием завещания для того, чтобы оставить деньги мне. Она сделала это только для того, чтобы не оставлять их вам. И я спрашиваю, почему? И почему именно 2 недели назад? Я не могу сказать вам, Касси. Есть масса вещей, о которых мне не хочется говорить. Извините меня. Это не потому, что я вам не доверяю, а просто у меня сейчас очень тяжелый период в жизни». Его голос дрогнул. Потом он вновь молча стал смотреть на горящие поленья. С каким удовольствием подошла бы она сейчас к нему, взяла за руку, заглянула в глаза. Если бы он только знал, как сильно она его любит. «Почему вы не можете мне сказать?» — спросила она. «Потому что мне это тяжело», — ответил он, повернувшись к ней лицом. «Да и вам вряд ли это доставит удовольствие». «Ну, ради бога, Джессон!» Робко упрашивала его Касси, она чувствовала, что боится его. У него был такой твердый, самоуверенный взгляд. «Но ведь другой такой случай может и не представиться», — решила она и продолжала настаивать. «Я же не прошу вас выдать мне секрет фирмы или военную тайну. Я прошу вас рассказать мне о моей собственной сестре, о ее жизни. Я хочу понять, почему незадолго до смерти ей вдруг пришло в голову, что она должна принять участие в моей судьбе». «Я уже сказал вам», — очень холодно ответил Джессон. «Она действительно осознала, как много вы для нее значите, как много вообще значит семья. Мы оба это осознали, но, к сожалению, слишком поздно. Мне очень хочется вам верить». «Так и верьте. Я не понимаю, почему вы не верите? К чему все эти вопросы? К чему?» «А потому что я не так наивна, как вам кажется. С того самого момента, как я переступила порог этого дома, я сразу поняла, что вы с Мирандой не ладите. Я слышала, как ужасно вы ссорились. А потом узнаю, что Миранда умерла и оставила все свое состояние мне. Ваше же имя, Джессон, даже не упомянуто в завещании. И я не понимаю, почему я должна верить в то, что она сделала это из-за большой ко мне любви». «Вы полагаете, она сделала это из-за большой нелюбви ко мне?» «Так я должен понимать ваши слова». «Нет-нет, я не то хотела сказать и впрямь». «Что же она хотела сказать?» Касси умолкла на секунду, чтобы собраться с мыслями. «Просто я уверена, что что-то должно было произойти. В те выходные, когда я приезжала, явно что-то произошло. Она так уговаривала меня переехать сюда, пойти работать в Магнус Медиа». «Работать?» «Мне она об этом ничего не говорила. Речь шла о месте репортера в отделе новостей». «Ну и что вы думаете об этом предложении, Касси? Вы согласились?» Он, наконец, отошел от камина и сел на диван рядом с ней. Касси почувствовала, что он рад сменить тему разговора. И она не смогла отказать ему в этом, ведь он сидел так близко. «У меня еще не было времени хорошенько это обдумать», — ответила она, чувствуя, как снова краснеет. К счастью, было довольно темно, и он не мог этого заметить. «Я хочу, чтобы вы обдумали это, Касси. Окей». — проговорила она, с трудом скрывая волнение, — «но зачем это вам?» «Я полагаю, вы знаете». «Я думаю, мы оба знаем». Касси слышала, как бьется ее сердце. Нет, оно не просто билось. Казалось, оно сейчас выпрыгнет из груди. Его стук отдавался в ушах, заставлял бешено циркулировать кровь. Он взял ее правую руку. как холодны были его пальцы. Неожиданно он притянул ее к себе. Его крепкие сильные руки сжали ее. Холодные губы прильнули к ее губам. Ей показалось, что она с головой погрузилась в прозрачную холодную воду и почувствовала, что ей теснит сердце так сильно, что трудно дышать. «Не надо, Джессон!» — вымолвила она, неожиданно отталкивая его. «Пожалуйста, это нехорошо. Но это не может быть нехорошо». Он вновь прижал ее к себе, целуя ее шею, щеки, волосы. Я мечтал об этом с самой первой нашей встречи. «Нет, Джессон, я не хочу, пожалуйста!» Но было уже слишком поздно. Она чувствовала, что теперь сама не в силах его оттолкнуть. Это казалось сном. Это не могло быть правдой, но его поцелуи, страстные и нежные, говорили об обратном. Она нужна ему, как и он ей. Он тоже любит ее. В те ночи, которые она проводила без сна, мечтая о его поцелуях и объятиях, он тоже мечтал о ней. И вот теперь их мечты сбылись. Сон стал явью. Она чувствовала, как погружается в воду все глубже и глубже. Ее сводили с ума его губы, его сильные руки. Он целовал ее грудь, ласкал ее, гладил ее бедра. Окончательно потеряв голову, она упала на диван. Неожиданно он отпустил ее, сел рядом и со вздохом закрыл лицо руками. «Джессон!» Касси поправила платье и попыталась привести в порядок волосы. «Прости меня!» Джессон взял ее за руку. «Я не знаю, как это вышло. Я не хотел...» Эти слова словно обухом ударили Касси. Он не хотел. Ее сердце сжалось от боли в комок. «Конечно. Просто ему сейчас одиноко. Ведь он только что потерял Миранду. Да, у них с Мирандой были проблемы, и их жизнь, как он сам признался, не всегда была счастливой, но это вовсе не означает, что он не любил Миранду. Да и как можно было не любить такую женщину, как Миранда?» Касси вспомнила ту ужасную ссору, невольной свидетельницей которой она стала. Тогда она впервые задумалась над тем, насколько противоречивыми могут быть человеческие отношения и чувства. Любовь, чувства светлые, соседствует с ревностью. Страсть легко может перерасти в злобу, а симпатия — в ненависть. Как же она сразу не догадалась? Джессон целовал совсем не ее. Он целовал Миранду. «Не волнуйся, Джессон. Я все понимаю». Касси встала, застегивая платье. «Я думаю, мы оба не в себе». «Подожди, Касси, не уходи, присядь». «Да нет, Джессон, я лучше пойду». Однако она не ушла, а остановилась у окна, которое выходило на Пятую авеню. Дождь уже кончился, но асфальт был еще темным. Она чувствовала, что ей все еще трудно дышать, и все никак не могла прийти в себя после того, что произошло. Боже, что он теперь подумает о ней? Ведь каждый ее вздох, каждое движение ясно говорило о том, что она хочет, чтобы он взял ее, занялся с ней любовью прямо здесь, на этом диванчике, в библиотеке. Господи, до чего она глупо себя вела! «Давай поговорим, Касси», — спокойно сказал Джессон. «Нужно поговорить об этом». «О чем об этом?» «Ну, обо всем. О твоем будущем, работе. Я уже все решила», — солгала Касси. «Я не буду здесь работать». Но почему? Я не хочу переезжать, не хочу оставлять роль, не хочу менять свою жизнь. Но ведь твоя жизнь и так уже изменилась, и с этим ничего не поделаешь. Я это знаю и стараюсь привыкнуть к этой мысли, но это вовсе не означает, что я должна... Я хочу, чтобы ты подумала, Касси, — перебила ее Джессон. Мне хочется, чтобы ты осталась здесь с нами. Хивер нуждается в тебе. Но это невозможно. Касси смело посмотрела ему в лицо, особенно теперь, после того, что произошло сегодня. Она смирила его взглядом. Как же устало и даже жалко он выглядел. Он сидел, сложив руки на коленях, потом опустил голову и коснулся пальцами волос. Только теперь Касси заметила, что Джессон уже начал сидеть. Когда он вновь откинулся на спинку дивана, Касси увидела, что его лицо уже не молодо, а глаза печальны почти по-стариковски. Его губы, еще совсем недавно такие стремительные, казались теперь чересчур тонкими и потрескавшимися. Ему больно, поняла Касси и всем сердцем устремилась к нему. Ему плохо, но я ему не нужна. Он сказал, что я нужна Хивер. Это правда. Хивер я нужна. А ему? Нет. Об этом не волнуйся, сказал он устало. Я не стану тебе докучать. В конце недели я уезжаю за границу. У меня деловые встречи в Японии и во Франции. Почти все мои деловые интересы сосредоточены сейчас в Европе и в Азии. Обычно я провожу там по полгода, а в этом году, я думаю, получится даже дольше. Миранда была не против, а в глубине души, уверен, даже радовалась бы этому. Да и Хивер не особенно по мне скучает. Если ты откажешься, мне придется тащить Хивер за собой, забирать ее из ее школы, лишать друзей. Оставить ее здесь я могу только с тобой. Я понимаю. В качестве няньки, — ответила Касси. Ну зачем ты так? Не няньки, а ее родной тетки. Человека, которому я убедился, она доверяет и которому уже успела привязаться. Не могу же я оставить ее на очередную мисс Бенсон? Никак не могу. Поэтому я прошу тебя, Касси, о ней позаботиться. Да, конечно. Так тебе будет удобно, — съязвила Касси. Ну да, разумеется, — ответил Джессон мрачнее. Мне так удобно. Но ведь и тебе могло бы быть это удобно, если бы ты перешла в Магнус Медиа. Понятно, — ответила Касси. Так вот, почему он так заинтересовался моей возможной работой у Магнуса. Почти со злобой подумала Касси. Он решил, что я буду работать там и одновременно сторожить Хивер. Значит, вот откуда его неожиданный прилив нежности. Он просто хочет воспользоваться мной в качестве няньки для девочки. Хм, как же это гадко! И какое счастье, что наши отношения не зашли слишком далеко. Но при мысли о бедной маленькой Хивер сердце Касси оттаяло, и она сказала Джессону: «Я подумаю». «Конечно, подумай». Джессон нехотя поднялся с дивана. «Я уеду не раньше пятницы. У тебя будет целых 5 дней. Достаточно времени, чтобы принять решение». «Не так ли?» Ей показалось, что это звучит как вопрос, но прежде чем она успела что-либо ответить, он ушел. «Да», — сказала Касси, опустевшей комнате. а огонь в камине тем временем погас.